Глава 26. 31 год назад. «Прекрати, немедленно», — сказала приемная мать Дэниела. «Никаких больше разговоров о злодеях. Ничего такого не будет. Мы знаем, что у твоей мамы была тяжелая полоса. А еще мы знаем, что она была способна на неразумные поступки». Она нервничала, потому что он время от времени спрашивал, не заберет ли тот с маминого свидания его приемную семью. Или, может быть, их собаку. Или приемную сестру. Ее это пугало. «Кто сказал такое про мою маму?» — спрашивал он. «Не помню», — она пожала плечами. «Где-то прочла или услышала». «Соседка или полицейский?» «Оставь, ты пугаешь других детей». «Даже из школы жаловались». «Ты пугаешь свою сестру. Весь дом будоражишь. Я хочу, чтобы у нас все было спокойно, а ты мешаешь. Ты был еще очень маленький и навоображал себе всякого, чего на самом деле не было. Вполне возможно, однажды твоя мама появится и попросит прощения за то, что оставила тебя. Ужасно, что она так поступила. Но вот сейчас у тебя есть дом и люди, заботящиеся о тебе. Так что никаких больше разговоров о прошлом и о раскрытии дела твоей мамы. Нет никакого дела. Прости, милый». Приемные родители заботились о нем и хотели как лучше. Они были хорошими людьми, как говорил социальный работник, но не любили его так, как любила мама. Дэниел сделал жест у рта, словно затягивая молнию. Это было именно то, чего от него хотели. Обещание заткнуться. Время шло. Он вспоминал иногда ее слова и думал, что, может, она права. Он действительно был совсем маленьким, и воспоминания тех лет были путанными и со временем путались еще больше. Но как-то раз, когда он был дома один и лежал на полу перед телевизором, делая уроки, в новостях сказали об аресте убийцы внутренней империи. Он много лет охотился за молодыми женщинами, ускользая от правосудия, пока одна из жертв не сбежала и не заявила о нападении, сказали в телевизоре. Он утверждает, что убил за эти годы около 20 женщин, но обнаружено только 2 тела. Дэниел уставился на черно-белое фото мужчины, совсем не похожего на убийцу. Худой, в очках, короткие волосы. И галстук. Он носил галстук-бабочку. Дэниел не знал, что убийцы носят галстуки-бабочки. Новости переключились на что-то другое, а Дэниел забросил свое домашнее задание и принялся рыться в стопках старых газет, которые приемные родители использовали для розжига камина. В газетах он нашел статьи об убийце. У него было имя – Бенджамин Уэйн Фишер. Полиция считала, что убийства продолжались несколько лет. Почему никто не рассказал ему об этом? Он разыскал телефонный справочник и позвонил в местный полицейский участок. Сказал им, что может раскрыть дело, но женщина, ответившая ему, не дала поговорить с детективом. Повесив трубку, он вернулся к справочнику и стал искать частных детективов. Он нашел фирму, которая занимается поисками пропавших. Свернув газету, он сунул их в большой пакет и поехал на автобусе по адресу, который нашел в справочнике. Его встретила пожилая женщина, увешанная крупными украшениями. Она была не такая грубая, как та в телефоне. «Конечно, входи». Она провела его по коридору, открыла без стука дверь и, втолкнув Дэниела в комнату, объявила. «Бо, мальчик думает, что раскрыл глухое дело». Детектив был совсем не такой молодой и красивый, как показывают по телевизору. Он сказал кому-то «до свидания» в старый бежевый телефон, повесил трубку и откинулся на спинку кресла, закинув руки за голову. Он был старше приемного отца Дэниела, почти дедушка, с лысеющей макушкой и животом, туго натягивающим белую рубашку. «Точно?» – спросил он. «Хочешь быть детективом? Потому что у меня тут куча старых дел, с которыми надо разобраться». Они над ним смеялись. «Я сказал, что, может быть, раскрою его. Я вовсе не хочу быть детективом. Я хочу, чтобы вы были детективом. Моя ставка 1500 долларов в час, плюс расходы. Как тебе?» «Я ищу такого, кто займется моим делом про боно». Он видел такое в кино. «Про боно. Практика бесплатного оказания профессиональных юридических услуг малоимущим в качестве социальной помощи». Мужчина засмеялся. «Ты же хотел нанять стажера?» — сказала секретарша. Они все еще смеялись над ним. «Тебе сколько лет, мальчик?» 11. «Это больше похоже на детский сад. У меня никогда не было такого юного помощника, скажу тебе честно. Правда, Мирна?» «Нет, никогда». Детектив показал на конверт под мышкой Дэниела. «Давай посмотрим, что у тебя там». Дэниел вытащил все газетные вырезки и свалил их на стол. Мирна показала ему на массивный деревянный стул. Он уселся. Посидев немного, он отыскал в заднем кармане джинсов фото матери, которое сделал в тот вечер, и положил поверх вырезок. Из другого кармана он извлек лоскут красной ткани с розовыми цветами. «Я думаю, что мою маму похитил убийца внутренней империи, и хочу, чтобы вы ее нашли».